Вам, матушка, завтра в баньку не сходить ли? Да редечкой велели бы растереть себя, — сказала, обращаясь к игуменье, ключница мать София. «Поглядим, что завтра будет», — отвечала Манефа. «А к утренне, матушка Аркадия, меня не ждите. В самом деле что-то не можется. Рада, что домой добралась. Прощайте, матери». И стали матери одна за другой по старшинству подходить к игумене прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшие в келье белицы. Остались в келье с игуменьей мать Софии да Фленушка с головщицей Марией. «Топлено ли у Фленушки-то?» — спросила Манефа у ключницы. «Топлено, матушка, топлено», — отвечала она. «Зараз обе кельи топили, зараз и кутали». «Спаси тебя, Христос, Софьюшка», — отвечала игуменья. «Постели-ка ты мне на лежаночке, да потри-ка мне ноги-то березовым маслицем, ноют что-то». «Ну что, Марьюшка», — ласково обратилась Манефа к головщице, — «я тебя и не спросила, как ты поживала? Здорова ли была, голубка?» «Слава Богу, матушка, вашими святыми молитвами», — отвечала, целуя Манефину руку, головщица. «Больно вот налегке ходит», — ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизский войлок. «Ты б, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, на шею-то повязывала? Долго ли простудить себя? А как с голосу спадешь, что мы тогда без тебя будем делать?» «Эй, матушка София, что мне делается? Я не изнеженок». «Авось Бог милостив», — ответила головщица. «Не говори так, Марьюшка», — остановила ее Манефа. «На Бога надейся, сама не плашай». «Без меня где ночевала? У Таиф, что ли?» «К Таифе не пускала я ее, матушка», — ответила за головщицу София. «У ней келья угарная и тесновато. Мы с Марьюшкой в твоей келье домовничали. Минадорушка с Натальей ночевать к нам прихаживали». «Ну, ступайте-ка, девица, спать ночевать», — сказала Манефа, обращаясь к Фленушке и Марьюшке. «В келарню-то ужинать не ходите, снежно, студено. Ехали мы, мать София, так лесом-то ничего, а на поляну как выехали. Такая метель поднялась, что свету Божьего не стало видно. Теперь так и метет. Молвика, Фленушка, хоть Наталья принесла бы вам из келарни поужинать. Да яичек бы, что ли, сварили, аль яишенку сделали, молочка бы принесла. Ну, подите со Христом». Фленушка и Марьюшка простились и благословились на сон грядущую матушки и пошли через сени в другую келью. «Ну, Софьюшка, рассказывай, как без меня поживали», — спросила игуменья свою ключницу, оставшись с ней вдвоем. «Да ничего такого не случилось, матушка», — отвечала София. «Все, слава Богу. Только на медне мать Филарета с матерью Ларисой пошумели, да на другой день ничего, попрощались, смирились». «Чего делили?» — строго спросила Манефа. «Видишь ли, с чего дело-то зачалось?» — продолжала София, растирая игуменье ноги березовым маслом. «Проезжали это из городца с базара колосковские мужики, матери Ларисы знакомые, она ведь сама родом тоже из Колоскова. Часы у нас мужички отстояли, потрапезывали, чем Бог послал, да меж разговоров и молвили, будто ихняя деревня Михаила Коряга в попы ставлен». «Слышала и я». «Слышала, Софьюшка», — вздыхая, промолвила Манефа, — «экой грехот. Стяжателю такому, корыстолюбцу дали священство. Какой он поп? Отца родного за гривну продаст». «Ну вот, матушка, ты в одно слово с Филаретой сказала. А мать Лариса за корягу горой? Ну и пошли. Да ведь обе они горячие, непокорливые, друг перед другом смириться не хотят. И зачалась между ними свара, шумное дело. Столько было греха, столько греха, что упаси царь небесный. Мать Лариса доказывать стала, что не нам, дескать, о таком великом деле рассуждать. Каков бы, дескать, коряга ни был, все же законно поставлен в попы. А Филарета, коли, говорит, такого сребролюбца владыка Сафроний поставил, значит, где и сам он того же поля ягода. Недаром, где молва пошла, что он святый неровно калачами на базаре торгует. А Лариса такая ведь огненная. Развернись, да матушку Филарету в ухо. Та едва отскочить успела». «Где же это было?» «В келарне. При мужиках?» Встав с лежанки и выпрямляясь во весь рост, строгим твердым голосом спросила Манефа. «Случилось это, матушка, у Аркадии в келье», — ответила мать София. «Так матери в два веника и метут шум, гам, садом такой, что вся обитель сбежалась. Просто матушка, как есть вавилонский язык, в смешении. И уж столько было промеж них сраму, столько было искушения, что и сказать тебе не могу. Как пошли они друг дружке вычитывать, так и Михаилу Корягу с епископом забыли, и такие у них пошли перекоры, такие дела стали поминать, что и слушать-то стало грешно. Что и с молоду водилось, а чего, может, статься и не бывало, все подняли, уж судачили они, судачили, срамили себя, срамили, с добрый час времени прошло.